Люди, достигшие духовной зрелости, тоже будут проходить инициацию, но не в пирамидах, как сейчас, а просто выполнив поставленные перед ними жизненные задачи, которые составят испытание их инициации. С Птахотепом будут также работать падшие сыновья Бога, которые в слишком большой степени отождествили себя с материей и сожгли свои мозговые и нервные центры, передавая в них чрезмерно мощные вибрации. Они обрекли себя этим на новое рождение и даже на более низких уровнях материи. Только путем опыта в течение нескольких реинкарнаций эти падшие сыновья Бога снова подымутся на их первоначальный уровень божественности. Много боли и горя испытают они, пока снова пробудят свои мозговые и нервные центры в теле, находящемся на более низком уровне, и им нужна будет долгая практика, чтобы активировать эти органы и снова быть способными к проявлению духовных и магических сил. Они никогда не будут чувствовать себя вполне дома среди людей, так как их мышление совершенно отлично от окружающей массы. И они никогда не смогут вполне понять человеческую, земную жизнь и приспособиться к ней. Они будут странниками, проходящими сквозь жизнь одинокими и непонятыми. Чаще всего их задачей будет обучение людей науке, искусству, литературе и принесение на землю новых идей. Кто поймет их, будет уважать, а остальные завидовать и ненавидеть. После долгих страданий эти люди проснутся от материального сна, снова откроют свое родство с потерянными братьями и вновь приобретут утраченное космическое сознание. И тогда они снова станут работать со своими братьями в великом божественном плане и возвещать божественные истины на землю. Я высказала отцу свое предположение, что при будущем господстве низких людей они не смогут управлять такими прекрасными зверями, как львы, которые на своем животном уровне являются проявлением высшей силы, силы солнца, и живут и двигаются в гармонии с солнечными вибрациями. У них такие тонкие нервы, что они просто не могут выносить излучение низкого уровня. Они ненавидят эгоистичных и властолюбивых сыновей людей. И я спросила отца, кого же будут тогда люди запрягать в свои колесницы? Он согласился со мной, что львы не смогут жить в дружбе с будущими людьми, и сказал, что они перестанут быть домашними животными и одичают. А вместо них людям будут служить животные, похожие на зебру или осла, которые, хотя и не так сильны, как львы, но послушны и даже будут охотно участвовать в человеческих войнах. А через несколько тысячелетий люди научатся делать экипажи, движущиеся без животных. Все это было известно сыновьям Бога. Они могли освобождать свои экипажи от силы гравитации, притяжения Земли и управлять ими силой мысли. Они оставили схемы и рисунки летательных аппаратов, сохранив их на специально обработанных пальмовых листьях. Сыновья Бога взяли их с собой в другие части Земли, когда их родина была уничтожена, а некоторые посвященные сохраняют их и по сей день и будут хранить еще примерно 6-8 тысяч лет. К этому времени люди откроют совсем другие средства передвижения на Земле и в воздухе. Это не будет сила мысли, поэтому их системы будут менее надежны, чем у сыновей Бога. Но еще позднее люди откроют все тайны сыновей Бога, даже последние секреты жизни. Тогда этот период нашего развития пройдет полный цикл. На мой вопрос о своем будущем отец ответил, грустно взглянув на меня, что он уже говорил об этом, но я не узнала его как свое будущее. А раз так, и раз я вижу лишь туман, когда думаю об этом, значит, Бог не хочет, чтобы я его знала, и он не может поступить против воли Бога. Но он сказал, что мы оба будем проходить через грядущие события вместе, хотя и не в физическом присутствии друг друга. Вот его слова об этом. «Иногда мы будем воплощаться, но не одновременно и не в одном и том же месте». Будет и так, что ты будешь жить на земле, а я в мире духовной энергии в атмосфере земли, как Птахотеп и многие сыновья Бога. Но в своих снах Ты будешь часто видеть нас. Детали фактически не так важны, так как через свое высшее «Я» ты всегда будешь связана с нами. Мы никогда не оставим тебя».